«Я не тебе поклонился». Вдруг странное неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Ненависть к Соне, к вечной Сонечке, к тихой Соне, спасающей Раскольникова и готовой идти за ним хоть на край света. Здесь, конечно, патология, но только особого рода. Все та же патология идеи двух разрядов. После слов о едкой ненависти читаем, как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее. Но он встретил на себе беспокойный, до муки заботливый взгляд ее. Тут была любовь. Ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то. Он принял одно чувство за другое. Что можно, что нужно ожидать от необыкновенного человека, пришедшего за помощью к обыкновенному? Он будет поминутно презирать себя за слабость, а другого ненавидеть за свое унижение. Чего больше всего боится высший разряд, когда открывается перед низшим? Позора своего больше всего боится. Позора прежде всего в своих собственных глазах. Не выдержал, мол, Наполеон, несостоявшийся. Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собой неумолимый приговор, решение без перемен. Тут или ее дорога, или его. Поэтому-то он с ней и борется. Поэтому-то порой ненавидит. Она его любит. Он начинает ее любить, но боится этой любви. Какой же он тогда Наполеон? Моменты неприязни к Соне отсюда понятны, но откуда ненависть? Особая ненависть, неожиданная даже для самого Раскольникова. Что все-таки ожидал он увидеть в ее глазах? У человека, одержимого гордыней, мания подозрительности, ему мерещится, что все только и мечтают о том, чтобы его унизить, вычеркнуть из списка высшего разряда. Для него вся жизнь — непримиримая борьба самолюбий, борьба, где искренность — это лишь непростительная слабость, которой тут же кто-то должен воспользоваться. И он, такой человек, всем и каждому приписывает подобное же представление о жизни. А потому не только сам себя презирает за свою слабость, но боится, что и другие будут его презирать. Но неужели Раскольников и Соню подозревает во всем этом? Неужели он и ее боится? Именно так. Не случайно это ощущение возникло сразу же после того, как Соня отказалась принять его логику. Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? Он ведь надеялся, что Соня его поддержит, что она и ношу его на себя возьмет, да еще и с ним во всем согласится. А она вдруг не соглашается. Но для премудрого, для человека, одержимого желанием во что бы то ни стало быть правым, одно из самых унизительных состояний — это когда его хитроумные силлогизмы разбиваются элементарной логикой жизни. Соня слабенькая, непремудрая, и вдруг опровергает такого премудрого, такого титана. Кто не согласен с ним, тот, стал быть, и собирается его унизить. Отсюда взрыв подозрительности, превратившийся в ненависть. Не случайно это ощущение ненависти возникло как раз в самый последний момент перед страшным для Раскольникова признанием в убийстве. Это ощущение и должно было спасти его от признания. Если бы он увидел в глазах Сони хоть малейший намек на то, что ожидал увидеть, он ни за что бы не признался ей, однако. Тут была любовь. Но уже после того, как он признался в убийстве, прежняя подозрительность вдруг вспыхнула в нем. И что тебе? Что тебе? Ну что тебе в том, если бы я сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною? Вот оно. Главное слово. Глупое торжество. И вот какое чувство выискивал он в ее глазах и боялся найти. Да-да. Больше всего он боится глупого торжества над собой, даже со стороны Сони. На торжество, конечно, не глупое, имеет право один только он. Соня совсем недавно получила желтый билет. Раскольников только что совершил преступление. Линии их жизни пересеклись в самой критической точке для них. Их души соприкоснулись именно в тот момент, когда они еще обнажены для боли своей и чужой. Когда еще не привыкли к ней, не отупели, Раскольников отдает себе полный отчет в значимости этого совпадения. Поэтому он и выбрал Соню. Еще заранее выбрал. Для себя прежде всего. И вот даже придя к Соне в первый раз, придя ради себя, а не ради нее, Раскольников начинает пытать ее. «Не каждый день получаете-то?» Какой чудовищный вопрос девочки. Вопрос совершенно в духе подпольного человека Лизе. «С Полечкой, наверное, то же самое будет», — добивает он Соню. «А с Полечкой, наверное, то же самое было бы. Подвернись она вместо Лизаветы. Этого-то вопроса себе он не задает. Нет, нет, не может быть, нет!» Как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. «Бог, Бог такого ужаса не допустит других». «Допускает же!» «Нет, нет! Ее Бог защитит! Бог!» — повторяла она, не помня себя. «Да, может, и Бога-то совсем нет!» С каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Здесь могут одинаково вознегодовать и верующий, и атеист. Соня рыдает. Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней. Глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый. Губы его сильно вздрагивали. Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу. — Что вы? Что вы это? Передо мной? — Я не тебе поклонился. Я всему страданию человеческому поклонился, — как-то дико произнес он и отошел к окну. — Я не тебе. Я всему страданию человеческому. — А почему, собственно, не тебе? Не перед собой ли больше всего... Продолжает пока преклоняться Раскольников. Теория его запрещает сострадание. Жизнь заставляет сострадать. По теории высший разряд должен презирать низший, но, столкнувшись с глазами Сони, Раскольников не может не сострадать. И это противоречие пронизывает каждое его слово, каждую его мысль, каждый его поступок. Ведь он мог также преклониться и перед Лизаветой, которую убил, и мог убить Соню, перед которой преклонился. Я не тебе, я всему страданию. Даже эти с болью произнесенные слова внутренне противоречивы. Противопоставление это невольно выдает тайну абстрактного гуманизма, который великолепно сочетается с жестокостью по отношению к конкретному живому человеку. Не так уже в сущности трудно воскликнуть «Вечная Сонечка». Куда труднее, да и невозможно пока исключить ее из низшего разряда и вообще отказаться от этих разрядов. Любить общего человека значит, наверное, уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя, настоящего человека. Том 21. Страница 33. Кто слишком любит человечество вообще, тот большую частью мало способен любить человека в частности. Том 21, страница 264. В отвлеченной любви к человечеству любишь почти всегда одного себя, открывает вдруг Инастасия Филипповна, идиот. Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц, скажет Иван Карамазов. Я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних? А, кстати, ведь в «Преступлении и наказании» есть еще две сцены коленопреклонения перед той же Сонечкой. Да и после Раскольниковского «Я не тебе, я всему страданию». Вот первое. И вижу я, эдак к часу в шестом Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и из квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла и прямо к Катерине Ивановне. И на стол перед ней 30 целковых молча выложила, ни словечко при этом не вымолвила, хоть бы взглянула. А взяла только наш драдедамовый зеленый платок. Общий такой у нас платок есть, драдедамовый. Накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать лицом к стенке. Только плечики до тела все вздрагивают, а я, как и давеча, в том же виде лежался. И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, так же ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке. И весь вечер в ногах у ней на коленках простояла. Ноги ей целовала, встать не хотела. А потом так обе и заснули вместе, обнявшись. Обе, обе. Да-с. А я лежал пьяненькой-с. Обе сцены гениальны. Обе неотразимы. Обе буквально превращают физическую боль в духовную и духовную в физическую. И, наверное, без такого превращения эта боль была бы и вовсе невыносима. Но они, эти сцены, ведь еще и по контрасту и для сравнения написаны. Они вместе видятся и звучат, и оттого усиливают и проясняют друг друга, так что, вероятно, невозможно найти этому никакой аналогии во всей мировой литературе. Такой боли, так изображенной, эта литература еще не знала. А ведь потом еще и третья, просветляющая, спасительная сцена будет. Я не тебе, я всему страданию. Слова эти произносят язык еще грешный, празднословный и лукавый. Раскольников хочет сказать одну правду, но одновременно проговаривается невольно о другой. Трехина вползла в душу, проникла внутрь каждого, даже самого доброго, искреннего чувства Раскольникова, отравила каждое его слово. Без предыдущих жестоких вопросов, без этого дикого «не тебе» вся сцена была бы возвышенной, но слишком возвышенной. Была бы лишь трогательной, а не трагической. И если уж договаривать все до конца, то ведь тут в коленопреклонении этом и поза есть. И Раскольников чувствует это, еще в силах нравственных почувствовать это. И в силах ненавидеть себя за это, еще даже больше, чем Соню, за позу, да и за само это коленопреклонение. Слабость, дескать, допустил. Нет, это далеко еще не то его коленопреклонение перед той же Соней в эпилоге, когда снимается это страшное противоречие не тебе, а всем, и когда вообще не понадобится слов. Но до эпилога далеко, и пока Раскольников еще много раз будет говорить: «Эх, люди, мы розные, не пара, и зачем, зачем я пришел?» Никогда не прощу себе этого. Розные, не пара. Опять и опять два разряда, опять эта проклятая идея в сердце, а не в уме только. Он еще почувствует, что, может быть, действительно возненавидит Соню. И именно теперь, когда сделал ее еще несчастнее, и это уже после коленопреклонения всему страданию человеческому. Одного поля ягоды. Вот какие мы богачи! Ненависть Раскольникова к Лужину и Свидригайлову, казалось бы, безусловно, должна быть поставлена ему во спасение. Но так ли уж и безусловно? Недаром Свидригайлов говорит, между нами есть какая-то точка общая, а? Ну, не правду ли я сказал, что мы одного поля ягоды? Недаром, повторяет, ведь вы пошли ко мне теперь мало того, что по делу, а за чем-нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? Ну, представьте же себе после этого, что я сам-то, еще ехав сюда, в вагоне, на вас же рассчитывал, что вы мне скажете что-нибудь новенького, и что от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться. Вот какие мы богачи. Это буквально навязчивая мысль Свидригайлова. Даже сообщая о том, где он живет, Свидригайлов придает своим словам зловещую и саркастическую двусмысленность. «Я ведь от вас очень недалеко стою». И не замыкается ли свидригайловская фраза о новеньком на раскольниковскую статью? Одним словом, я вывожу, что и все не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей быть непременно преступниками. Неодолимая сила притяжения Раскольникова к Свидригайлову — это меньше всего страх перед тем, что тот узнал, подслушал тайну убийства. Сила эта возникла еще до раскрытия тайны. Свидригайлов подслушал, подглядел помыслы Раскольникова, причем чуть ли не с первого мгновения их встречи, и даже раньше. 50-летний, кажущийся уверенным в себе, Свидригайлов приворожил юношу своей тайной, тайной сохранения спокойной совести в преступлении. Свидригайлов — своего рода черт Раскольникова. Первое явление Свидригайлова удивительно сходно с явлением черта Ивану Карамазову. Он возникает словно из бреда. Раскольникову только что снилась убитая и хохочущая над ним старуха. Неужели это продолжение сна? Вот его первая мысль. А потом вдруг Раскольников засомневался, что тот вообще был. Мне подумалось, мне все кажется, что это может быть и фантазия. Больной же Иван, наоборот, настаивает на том, будто черт был на самом деле. Это не сон. Нет, клянусь, это был не сон. Это все сейчас было. Один действительность принимает за бред, другой бред за действительность. Ты воплощение меня самого. Только одной, впрочем, моей стороны, моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых. Яростно кричит Иван черту, а потом добавляет, он мне, впрочем, сказал про меня много правды. Я бы никогда этого не сказал себе. Раскольников тоже свое узнает в Свидригайлове, а потому сильнее и ненавидит его, хотя потому же и тянется к нему. Но не свое ли угадывает он еще и в Лужине, который ведь в столичный город, кроме дел своих, тоже за новеньким приехал. Я же рад встречать молодежь. По ней узнаешь, что нового? Когда Лужин восклицает по поводу убийства ростовщицы, но, однако же, нравственность и, так сказать, правила, Раскольников вмешивается, да об чем же вы хлопочете? По вашей же вышло теории. Как так по моей теории? А доведите до последствий, что вы давеча проповедали, и выйдет, что людей можно резать. Он говорит по вашей теории, а сам отлично знает, что может сказать и по моей, по нашей. И та, и другая есть приглашение к убийству. И хотя Лужин маниакально служит миллиону, а Раскольникову надо лишь мысль разрешить, но мысль эта и миллион покупаются в сущности одной и той же ценой. Платят за них одни и те же, слабенькие. Лужин Раскольникова с Соней в материал зачислил, а Раскольников его. Но опять с Соней. Соня-то в материале, что у Раскольникова, что у Лужина. У всех у них в материале, всегда в материале. А потом Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Раскольников абсолютно бескорыстен в смысле погони за комфортом. Раскольников безгранично корыстен в своем стремлении попасть в высший разряд. Достоевский и открывает тайную корысть видимого бескорыстия. Идеальная корысть может быть пострашнее материальной, и гонорар тут повыше. И Лужин оказывается вдруг не врагом Раскольникова, а лишь его социальным соратником и соперником, пусть противным, бездарным, но таким, который самим фактом своего существования карикатурит теорию Раскольникова, выявляя ее сущность. Это-то больше всего и бесит Раскольникова. Понятны его чувства. Смесь отчаяния и бунтарства, когда он хочет взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту. Но нельзя просто-запросто переделать этот мир. Просто-запросто. Это и значит все за хвост и к черту. Лекарство Раскольникова опаснее, чем болезнь. Да и никакое оно не лекарство, тоже отрава. В своем анархическом бунте против ненавистного ему мира Раскольников не только использует средства этого мира, но в сущности заимствует и его цели. Его бунт лишь увековечивает прежний порядок и способен лишь возвести старую мерзость в куб. Более того, такой порядок и нуждается в таком бунте, нуждается в преступлениях, чтобы лицемерно и высокопарно осуждая их, поддерживать на высоте свое нравственное самосознание. Преступления Раскольниковых позволяют Лужиным выступать столпами общества. И оказывается, для того, чтобы ненавидеть и презирать даже таких людей, как Лужин и Свидригайлов, даже ростовщицу, чтобы бороться с ними, надо еще иметь право на ненависть и презрение. Надо иметь моральное право на такую борьбу. Раскольников такого права не имеет уже, теряет его. Он в любой момент может получить убийственное обвинение, а сам каков? Он и получает такое обвинение, когда укоряет Свидригайлова в том, что тот подслушивает у дверей. Свидригайлов и отвечает ему с резоном. Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее, в Америку. И легко представить себе искреннюю и страшную радость Лужина, когда он узнает, кто убил. Да и чем он хуже Раскольникова в своих-то глазах? И даже с позиции раскольниковской статьи. Он-то подлость свою выдерживает без всяких угрызений совести. А почему? Потому что искренне убежден, что Раскольников бездельник, а Соня безнравственна, общество развращает, и что если сегодня не украла, то завтра непременно украдет, да ведь, может, и вправду могла бы, как попривыкла. И к профессии своей могла привыкнуть, об этом и Раскольников думает. Вот, мол, он, Петр Петрович, и восстанавливает справедливость, подложив ей деньги. Тоже ускоритель прогресса исторического, тоже двигатель. Между Раскольниковым, Лужиным и Свидригайловым, ненавидящими, боящимися и презирающими друг друга, действительно есть общая точка. Это «возлюби прежде всего одного себя», это «я и сам хочу жить». А то лучше уж и не жить. Это все позволено. Это арифметика, кровь по совести, приглашение к убийству. Вот какие они богачи. Трихина. Вот их общая точка. И в апокалипсической финальной картине романа видится не только Раскольникова, но и Лужины, пересчитывающие свои деньги, и Свидригайловы с разожженным угольком в крови, доводящие детей до самоубийства. Но что не говорить, а свести всего Раскольникова к общей точке с Лужным и Свидригайловым, конечно, нельзя. Вопрос куда сложнее. Дело вообще не в изобличении и не в оправдании Раскольникова, а в понимании его трагедии. Два противоположные характера. Как будто что-то ужалило Раскольникова. В один миг его как будто перевернуло.